Глава 9. Сорин. Сорин сидел в своих покоях, потягивая янтарный ликер. Сайрус с Рейнером составляли ему компанию. Элиза ушла к себе далеко за полночь, сказав, что хочет дочитать книгу, и ей неинтересно сидеть и слушать трех ударившихся в воспоминания идиотов. Сорин понимал, что это означает. Несмотря на внешнюю суровость, Элиза не упустила ни единой подробности из произошедшего за последние несколько недель. Она хранила тайну его метки с тех пор, как они вернулись из Винданеля. Утром он найдет ее, и они во всем разберутся. К концу вечера Скарлетт выглядела измученной. Сорин не собирался задерживать ее допоздна, но после того, как выяснилось, кто она такая, затеяли игру в бильярд. Скарлетт обставила всех за исключением Элизы, которая редко соглашалась участвовать. «Друзья из черного синдиката, разумеется», — ответила Скарлетт на вопрос о том, кто научил ее играть. Услышав это заявление, Сайрус стукнул по шару куда сильнее, чем требовалось, и выругался, когда тот улетел за пределы стола. «У тебя есть друзья в черном синдикате?» — переспросил он, открыв рот от удивления. «Я полна сюрпризов, не так ли, дорогой?» Дьявольски ухмыляясь, прочирикала Скарлетт, продолжая планомерно отправлять шары в лузы. «Как тебе удалось подружиться с этими людьми?» — продолжал допытываться Сайрус. «Благодаря моим качествам победителя, конечно», — хмыкнула девушка и, сделав последний удар, протянула ему руку. «С тебя причитается». С восхищением глядя на нее, Сайрус вложил в ее ладонь 3 серебряные монеты. Сорин никогда не беспокоился о том, смогут ли Скарлетт с Сайрусом поладить. Тем не менее, он не лгал, когда говорил, что страшится их встречи. В конце концов, было решено расходиться. Брайер воспользовался порталом, чтобы вернуться во двор воды. Сайрус и Рейнер вместе с Сорином отправились в его личные покои, где сразу же поспешили к тележке со спиртным. Сорин заметил краем глаза, что Скарлетт слегка поморщилась. «Им не обязательно оставаться», — прошептал он ей чуть слышно. Она улыбнулась ему. Такой улыбкой она не одаривала никого, даже Кассиуса. «Ты достаточно насмотрелся на то, как я сплю, принц. Пришло время побыть со своей семьей. Пожелав всем спокойной ночи, она удалилась в спальню. «Значит, тебя послали с дурацким поручением, а ты вернулся домой с принцессой, о которой никто не знал?» — спросил Сайрус, потягивая свой напиток. «Сайрус!» — предостерегающим тоном произнес Рейнер, сверкая серыми глазами. «Ой, да расслабься ты!» — пренебрежительно отмахнулся Сайрус. «Вовсе я не начинаю. Просто это многое меняет. Да и история вашего знакомства должна быть захватывающая». Он выжидающе уставился на Сорина, и тот поведал им все, или почти все. О том, как Скарлетт злилась на него больше месяца, предпочел умолчать. «Этим зубоскалам только повод дай, и не оберешься насмешек в свой адрес». Также он не раскрыл ничего из личной истории Скарлетт. «Она не спрашивала о метке?» — поинтересовался Рейнер, кивком указывая на левую руку Сорина, когда тот закончил рассказ. Сорин посмотрел на татуировку, покрывающую тыльную сторону его руки, большой и указательный пальцы. «Ну, ей стало любопытно, но истинного значения этого знака я ей не раскрыл», — пояснил Сорин. «Мне пришлось односторонне принять метку, потому что выяснить, где ее держат в доме Лервудов, можно было одним единственным способом, через ментальную связь. «Она хоть знает, что такое близнецовое пламя?» — спросил Сайрус. «В общих чертах», — ответил Сорин, потирая виски. «Но верит ли она или нет, я не в курсе. Мы обсуждали это лишь однажды». «Ты не сказал ей, что она принадлежит тебе?» Недоверчиво протянул Сайрус. Сорин поморщился. Время было неподходящее. В землях людей ей не позволяли делать собственный выбор, и я не хотел, чтобы она оказалась в той же ситуации. «Она заслуживает того, чтобы знать», — заявил Рейнер, понизив голос. Он был самым рассудительным из них, вероятно, потому что всегда контролировал эмоции. «Держа ее в неведении, ты отнимаешь у нее право выбора». «Да, я знаю, но я не могу ей навязываться. В ее жизни и без того было слишком много приказного». Вздохнул Сорин, до дна осушив свой бокал. «Забудь об этом!» — рявкнул Сайрус, и в его тоне послышалось раздражение. «Давай лучше поговорим о том, насколько рискованно принимать метку без согласия партнера. Ответить Сорин не успел. Почувствовав присутствие своей королевы, все трое в едином порыве вскочили на ноги. Она здесь. Прошла через магические заслоны. Вместе с друзьями Сорин поспешил к дверям. По его телу пробежали языки пламени, облачив в одежду цвета сажи и пепла, поверх которой возник боевой кожаный костюм с закрепленными на нем многочисленными кинжалами в ножнах, а за спиной — парные клинки. Сайрус и Рейнер переоделись под стать своему принцу. Только у Сайруса был лук и колчан со стрелами, а у Рейнера — наручи на запястьях. Они вошли в зал, где их встретила Элиза, чьи боевые доспехи щерились еще большим количеством кинжалов, чем у самого Сорина. «Вечно посреди ночи, дьявол ее дери!» Пробормотала она, наскоро заплетая волосы в косу. У нее за спиной висел огнемет, ее изящный меч. Подняв руку, Сорин открыл огненный портал, дружно шагнув в который, они оказались на площадке перед дворцовыми воротами. Портал за ними захлопнулся. «Она одна», — сказал Рейнер. Его глаза полностью затянуло дымом. «Скоро Илоан пожалует», — мрачно ответил Сорин, сунув руки в карманы. Все выжидающие замолчали. Сайрус стоял слева от Сорина, Элиза справа, Рейнер рядом с ней. Несколько мгновений спустя из-за деревьев вышла Талвин. Ветер развевал ее волосы, в которых отражался лунный свет. Против нее тут же выставили три щита пламени и один щит дыма. Талвин остановилась в нескольких футах от них. На ее губах играла загадочная улыбка. На ней были обычные коричневые штаны и белая туника. В следующую секунду из воздуха рядом с ней появился Азраил Луан. Окинув всех взглядом, он фыркнул от отвращения. «Принц Адития, ты вернулся домой?» Мягким, но суровым тоном объявила Талвин. «Ты сама дала мне на это свое разрешение», — бесстрастно парировал Сорин, пожав плечами. «Я велела тебе сделать это еще несколько недель назад», — заявила Талвин с недовольством в голосе. «Но ты умолял оставить тебя подольше, поскольку что-то нашел». Прищурившись, она продолжила. «Где мое кольцо?» «Полагаю, украшает твой палец». «Не умничай», — прорычала Талвин, шагнув к ним. «Говори, кто теперь его носит?» Сорин не ответил, и она еще на шаг сократила разделяющее их расстояние. Я видела ее, Сорин. Она пришла в лес. С кольцом на пальце. Она хоть знает, что это такое? Ты велела мне вернуться с кольцом. Я так и сделал. Я исполнил то, в чем поклялся. С ледяным спокойствием парировал Сорин. «Тогда отдай его мне», — подхватила Талвин. «Нет». «Кто его носит?» — прорычала она. «Кто она такая?» На долю секунды ее взгляд переместился на его спрятанные в карманах руки. «Тебя не касается», — ответил Сорин. Земля затряслась, завыл ветер, но за щитами и заслонами колебания воздуха не ощущались. Сорин ухмыльнулся королеве. «Вижу, ты все так же вспыльчива». «Следи за языком, Адитья», — прорычал Азраэль, подходя к Талвин. «Пусть королева сама разберется со своими делами, Луан», — промурлыкала стоящая справа от Сорина Элиза. «Довольно». В ночи голос Талвин прозвучал четко и властно, и Сорин уловил в нем нотки плохо сдерживаемого гнева. Она вперила в него взгляд, и он подумал о ее разительном сходстве со Скарлетт. «Я твоя королева, принц. Скажи мне, кто она?» «Нет. Ты смеешь в открытую выказывать неповиновение мне?» Он чувствовал, как ее сила скребет по щитам, впиваясь когтями в каменные стены. Никто из внутреннего двора не шелохнулся. «Согласно хартии дворов, мне позволено так поступить, если я считаю, что, подчинившись, подвергну свой двор реальной угрозе», — ответил Сорин, вплотную подходя к щитам, за которыми стояла Талвин. Теперь их разделяло всего несколько футов. Ее нефритовые глаза ярко светились от ярости. «Единственное обходное средство — это клятва крови. Но ты ее уже использовала. Эта женщина — член моего двора, а ты, моя королева, представляешь для нее реальную угрозу. Может, к тебе я эту клятву и применила?» — прорычала она. «Но остается принц воды». «Неужели ты попосту потратишь вторую клятву крови? Впереди у тебя сотни лет правления и всего три клятвы в запасе», — ответил Сорин, намекая тем самым, что она блефует. «Это еще не конец», — рявкнула Талвин. Она подалась вперед, но отпрянула, задев край щита. «Твои суждения туманят горечь и враждебность, принц». «Все равно, что смотреть в зеркало», — холодно парировал Сорин. «Ты даже не представляешь, чего нам будут стоить твои действия? Так просвети меня». Прищурившись, Талвин окружила его и себя щитом ветра, отгораживая от остальных. «Я знаю, кто она. Я тебе не верю», — отозвался он низким злобным голосом. «Но если ты и правда знаешь, кто она такая, то знаешь и то, кому верен я». На губах Талвин медленно расцвела угрожающая улыбка. «Ты поймешь, что в конце концов судьбы сведут нас на одной стороне». С этими словами королева исчезла. Ветер мгновенно утих, и все отозвали свои щиты за исключением Элизы, ведь перед ними по-прежнему стоял принц Земли. «Беги, Луан», — подразнил Сайрус. «Королевы здесь больше нет, поэтому твое вторжение может считаться несанкционированным пересечением границ чужого двора». Показав ему средний палец, Азраил растворился в воздухе. Воцарившуюся на мгновение тишину нарушил вопрос Элизы. «А теперь можно нам, наконец, лечь спать?» Все молча поднялись во дворец и, пройдя по тихим коридорам, разошлись по своим покоям, не пожелав друг другу спокойной ночи. Сорин открыл дверь в спальню, стараясь как можно меньше шуметь, поскольку не знал, насколько хорошо Скарлетт приспособилась спать без своего отвара, и не хотел ее беспокоить. Войдя в комнату, он обнаружил, что его опасения были напрасны. Кутаясь в одеяло, девушка стояла спиной к нему на балконе, с которого открывался вид на территорию перед дворцом. Так что она прекрасно видела то, что случилось внизу. Ее тени сливались с ночной тьмой. «Я что-то почувствовала», — сказала Скарлетт, не оглянувшись через плечо. «И проснулась. Вышла в гостиную, но тебя там не было». «Прости», — выдохнул Сорин, быстро пересекая комнату. «Мне нужно было кое о чем позаботиться. Я не собирался оставлять тебя одну». «Сюда приходила Талвин. Она ищет меня», — объявила Скарлетт тем же монотонным голосом, каким говорила, когда только проснулась. Похоже, она пребывала в трансе. «Да». Сорин не был уверен, может ли трогать Скарлетт, поэтому остался стоять в нескольких футах поодаль, подавляя желание заключить ее в объятия. Она повернулась и устремила на него свои льдисто-голубые глаза, сверкающие в ночи. Он и не подозревал, насколько Скарлетт похожа на свою кузину. В то же время они невероятно друг от друга отличались. «Спасибо за вечер», — сказала девушка с нечитаемым выражением лица. Это было некое подобие нормальности, ощущение семьи. Как будто я дома. Благодарю тебя. Сорин мягко улыбнулся ей. «Это тебе спасибо за снисходительное отношение к нашим семейным дрязгам». Скарлетт рассмеялась и, отвернувшись, устремила взгляд вдаль. «Ну, ты видел, чем обычно заканчиваются ссоры в моей семье. Мы с Нори истекаем кровью». Сорин заметил, что девушка больше не держится за перила. Точно нахождение на головокружительной высоте перестало ее страшить. Если бы она знала, что способна телепортироваться как Талвин, то раз и навсегда избавилась бы от боязни замкнутых пространств. «Зачем она меня ищет? Что ей от меня нужно?» «Не знаю. Я пока не собрал все воедино». Обернувшись, Скарлетт встретилась с ним взглядом. «Но ты бы сказал мне, если бы знал. Не стал бы скрывать от меня?» «Нет, милая», — заверил Сорин и шагнул ближе, не в силах сдержаться. «Я бы ничего от тебя не утаил». «И поведал бы мне все-все без утайки?» Продолжала выспрашивать она, внимательно всматриваясь в его глаза. «Да, абсолютно все». Не успели эти слова сорваться с его губ, как он почувствовал жгучую боль, пронзившую левую руку. Стиснув зубы, он постарался не подать вида. «Пойдем, выпьем чаю». Скарлетт кивнула и повела его обратно в спальню. Чай уже ждал на низком столике между креслами. Она опустилась в одно из них, продолжая кутаться в одеяло. Сорин занял место напротив и протянул ей чашку. «Я понимаю, что ты считаешь обычаи Фейри и нашу историю слишком мудрёными», — начал он. «Клянусь Сейлой, Сорин, если ты собираешься вывалить на меня очередную порцию сокрушительной правды, я затолкаю эту чашку тебе в глотку», — пробормотала она. Сорин ошеломленно моргнул от осознания того, насколько нормальным прозвучало в ее устах это заявление. Как если бы ее привычная сущность наконец вырвалась из того места, где до сих пор томилась в заточении. «Нет, нет, ничего подобного. Ты все и так знаешь. Просто требуются некоторые пояснения». Она сморщила нос, потягивая чай. «Легенды гласят, что наша магия и сила фейри проистекают из места под названием Ширский лес». Скарлетт замерла, устремив взгляд на пылающий в камине огонь. Она успела подтянуть колени к груди и прикрыть их одеялом. Установив поверх них чашку, она сказала: «А раньше ты вроде говорил, что это аванлейцы благословили магии фейри». «Так и было. Но считается, что их магия берет начало в Ширском лесу. Говорят, что там обитают боги и судьбы». Скарлетт фыркнула. «Боги живут в мире грез? «Ширский лес — вполне реальное место. Однако никто не знает, где он находится». «Как удобно», — проворчала она. Сорин с ухмылкой откинулся в кресле. «Полагаю, ты видела там животное. Рискну предположить, что это была пантера, черная как ночь». Скарлетт медленно повернула к нему голову. «Духовные животные находятся в лесу, пока те, с кем они связаны, в них не нуждаются. Самые могущественные фейри, избранные определенным богом или богиней, соединяются со своим духовным животным и, по сути, становятся связанными с этим богом или богиней». Сорин замолчал, чтобы Скарлетт могла осмыслить сказанное, и ожидая вопросов, которые, он был уверен, неизбежно последуют. «Как ты узнал, что я видела пантеру?» «Потому что Шерина явила себя, пока ты спала. Она часто лежала в изножье твоей кровати, наблюдая за тобой, и рычала на всех, кто осмеливался к тебе приблизиться. Пантеру богини Сейлы не видели целую вечность, Скарлетт». «Но почему я оказалась в этом лесу нынче ночью? Какова была цель? Я видела во сне Талвин». «Не знаю. Я был там всего один раз, когда меня связали с Амарой. Как и почему ты попала туда вновь, да еще в компании Талвин, сказать не могу». «Был ли с тобой кто-нибудь еще, когда формировались узы с Фениксом?» — спросила она. «Нет, я находился в одиночестве». Скарлетт кивнула и повернулась обратно к огню. «А что, у тебя было как-то иначе, когда ты встретила Ширину?» «Когда сегодня вечером я была в лесу Сталвин, там присутствовали и другие животные, не только Ширина», — пояснила Скарлетт. Настала очередь Сорина медленно повернуться к ней. «Ты видела несколько духовных животных? Сколько?» «В этот раз много». «В этот раз? Как часто ты там бывала, Скарлетт?» «Если память мне не изменяет, дважды. В первый раз я заметила двоих. Да, там было два животных». «Каких животных ты видела?» «Волка, который присутствовал при вашем Сталвин разговоре в Белорине», — сказала она, крутя в руках чайную чашку. «Малик? Это волк Селесты, богини Луны и Неба. Он связан с Талвин. Полагаю, его присутствие вполне логично, если сама Талвин тоже там была. Кого еще?» Раздалось тихое воркование, и Скарлетт подпрыгнула, чуть не расплескав чай, когда в открытую балконную дверь влетел Амаре. «Эту птицу. Ее я тоже там видела». Сорин повернулся и посмотрел на Феникса. «Неужели, друг мой, не хочешь ли поделиться?» Амаре щелкнул клювом и слегка взъерошил перья. «Ты можешь говорить с ним?» — удивилась Скарлетт. «Связь между нами растет и крепнет», — пояснил Сорин. Феникс перебрался к нему на плечо и принялся ласково пощипывать клювом за ухо. Со временем и ты научишься с ним общаться. Это Амаре, птица Аналы. Богини солнца и огня. Тихо прошептала Скарлетт, глядя на его оперение. Затем добавила погромче. Еще там была лошадь, похожая на Эрвина, но с каскадным водопадом вместо гривы и хвоста. Сорин улыбнулся. Абракс. Он принадлежит Анахите и связан с Брайером. А серебряный ястреб? Ее зовут Насима. Это птица богини ветра, связанная с принцессой Эштин. Они редко разлучаются. Эштин тоже присутствовала? Нет, только Талвин. Ответила Скарлетт, отставляя чашку с чаем на столик и натягивая одеяло на руки. Кто-нибудь еще? Да, красный олень. Ринджи, животное Сайлоса, связанное с принцем Азраилом из Двора Земли. Выходит, Скарлетт видела в лесу духовных животных всех дворов одновременно, и сама там находилась вместе с Талвин? Поистине интересно. Следующие слова, сорвавшиеся с ее губ, поразили Сорина еще сильнее. «А черный орел? «Что?» Он повернулся к девушке. «Чёрный орёл», — с опаской повторила Скарлетт. «Я видела и его тоже». «Альтария — это духовное животное Тимурала», — выдохнул Сорин. «Как и Ширину, ее не видели целую вечность. Последний раз она появлялась задолго до Великой войны». «Почему?» «Никто не знает. Они...» «Помнишь, как отреагировала Элиза, когда во время путешествия сюда ты упомянула Сейло?» «Она удивилась», — ответила Скарлетт. «Я знаю, что о Сейле говорят нечасто, однако мама дала мне ее амулет, и я...» «Ты никому не должна ничего объяснять, Скарлетт», — мягко прервал Сорин. «Я уже говорил тебе об этом». «Но есть...» «Я больше не считаю совпадения случайностями, как думала когда-то». Она вздохнула. «Я имею в виду, не может быть совпадением то, что я всю жизнь носила амулет Сейлы, а теперь связана с ее духовным животным». «Скорее всего, это не совпадение», — согласился Сорин и глубоко вздохнул, неуверенный, как Скарлетт воспримет то, что еще он собирался ей сообщить. «Ширина и Альтария, а также Эйджер, дракон Ариуса, и Кила, змея Серафины, считаются темными духовными животными. Насколько мне известно, никого из них не видели много веков». «Что ж, это замечательно», — буркнула Скарлетт, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. «Тебе наверняка известно, что Ариус, Серафина и их дети...» Сорин сжал челюсти, не желая произносить слова вслух. «Да, я знаю, что из всех богов их семью боятся больше всего», — подхватила Скарлетт. «Опять же, едва ли это совпадение, учитывая, что меня называют Девой Смерти и что я навожу ужас на большую часть континента». После продолжительного молчания она тихо спросила. «Кто был духовным животным моей матери? С какой богиней она, предположительно, была связана?» «Предположительно?» — переспросил Сорин, приподняв бровь. «Ты видела больше духовных животных, чем кто-либо другой, и до сих пор сомневаешься в существовании подобных ус?» Скарлетт взглянула в его полыхнувшие золотом глаза и прошипела. «По моему мнению, боги и судьбы — еще один хозяин, претендующий на право распоряжаться моей жизнью». Сорин замер, почувствовав в ее тоне горечь и грубость. «У тебя нет хозяина, Скарлетт. Больше нет». «Ну-ну, продолжай уверять себя в этом, Сорин». — вздохнула девушка. «Не все сказанное принцем правдиво». Сорин поджал губы, но вместо того, чтобы попасть в расставленную ловушку, сказал. «Духовным животным Эленне была Пайя, золотая сова Фаэлин, богини мудрости и ума», — перебила Скарлетт. «Я знаю о богах, даже если не верю в них». «Какая ты раздражительная. Тебе нужно отдохнуть», — заметил Сорин, поднимаясь и ставя пустую чайную чашку на низкий столик. «А может, меня нервируют твои слова о том, что я связана с пантерой, которая служит богине, которую все боятся?» — парировала девушка, тоже вскочив. Одеяло сползло с ее плеч, и Сорин увидел, что на ней черная ночная сорочка без рукавов длиной до колен. «Возможно», — вздохнул он, пожав плечами. «Но я предпочитаю считать, что твое настроение вызвано утомлением». Несмотря на попытки сдержать улыбку, уголок его рта все же приподнялся. «Как скажешь», — проворчала она, скрещивая руки на груди. «Вернувшись домой, ты все еще не нуждаешься в сне?» Он усмехнулся. «О нет, сон мне нужен, особенно после встречи с Талвин». «И где же ты будешь спать?» «В другой спальне», — ответил Сорин. Скарлетт поджала губы и плотнее завернулась в одеяло. «Что-то не так?» — мягко спросил он. «Ничего», — рыкнула она, и на ее лице отразилась мрачная решимость. «Сможешь завтра начать учить меня контролировать магию?» «Ты по-прежнему этого хочешь?» «Разве у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда, Скарлетт». «Ты был прав», — сказала она мгновение спустя. «Мне нужно научиться управлять ею. Лучше я ей, чем она мной». «Мне нравится слышать подобное заявление из твоих уст», — хмыкнул Сорин. Скарлетт вопросительно подняла брови, и он пояснил. «О моей правоте». Скарлетт закатила глаза. «Рада, что смогла потешить твое самолюбие, принц». Сорин хохотнул. «Я могу научить тебя управлять огнем, а Брайер — водой и льдом». «А другие тренировки продолжим?» «Я не шутил за ужином, Скарлетт, когда говорил, что тебе стоит обратиться к Элизе». «Она меня пугает». «Она такая же, как и ты», — со смехом возразил Сорин. «Предпочитает читать или тренироваться на ринге и не терпит неуважительного к себе отношения». «Наверно», — ответила Скарлетт, кусая губу. В ее голосе не было ни капли уверенности. Она подошла к кровати и, потянувшись к одеялу, чтобы откинуть его, открыла было рот, намереваясь добавить еще что-то, но передумала. Укутавшись в два одеяла до подбородка, она устроилась поудобнее. «Спокойной ночи, Сорин». «Спокойной ночи, принцесса», — отозвался он, направляясь к двери. Он практически слышал, как она закатила глаза, когда он выходил из комнаты, направляясь во вторую спальню. Стоило коснуться головой подушки, как он провалился в сон. «Думала, сможешь спрятаться от меня, моя кошечка». Скарлетт стояла в стылой комнате в доме Лейервудов. Голос Микейла почти физически царапал ей кожу. Не в силах сдержать дрожь при виде того, как он приближается медленным размеренным шагом, она пятилась до тех пор, пока не уперлась в стену. «Пришло время вернуться домой и выполнить свою часть сделки», — объявил Микейл, окинув ее суровым взглядом. Остановившись перед ней, он провел ладонями вниз по ее рукам. Скарлетт вся сжалась, но деваться ей было некуда. «Между прочим, моя сестра очень расстроена тем, что ты в очередной раз отняла у нее Калана». Девушка открыла было рот, чтобы ответить, но не смогла вымолвить ни слова. «Ах, да, я научился нескольким трюкам», — промурлыкал Микейл с жестокой улыбкой. «Мне не терпится показать их, когда ты вернешься». Его прикосновения стали хозяйскими. «Странно, не правда ли, что я могу управлять тобой в твоем собственном сне?» Его пальцы прошлись по ее груди, животу, спустились ниже. Она попыталась закричать, но не смогла. Не получалось даже пошевелиться. Руки Микейла, казалось, были повсюду. По ее щекам потекли слезы. Наконец он отступил и, окинув ее взглядом, наклонился к ее губам и поцеловал. Чуть отстранившись, он прошептал: «Поспеши домой, Скарлетт. Мы почти разобрались с заслонами и скоро доберемся до детей». Чьи-то руки легли ей на плечи. Мягкий голос позвал по имени. Она забилась, крича: «Отпусти меня!» «Скарлетт, Скарлетт, это я!» Она узнала этот голос, суливший безопасность, звавший домой. «Открой глаза, милая. Посмотри на меня». Разлепив веки, девушка встретилась с устремленным на себя взглядом золотистых глаз Сорина. Судя по красным отметинам, вздувшимся на его обнаженных руках и теле, ее тени набросились на него и были отнюдь не ласковыми. Но Сорин, похоже, не обратил на это внимания. Вокруг вихрились лед и огонь. Он взял ее руку и прижал к своей груди. «Дыши, Скарлетт, дыши». Вдох и выдох. Вдох и выдох. Она чувствовала, как его грудная клетка поднимается и опускается под ее пальцами, как бешено колотится сердце. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Она не сводила с него глаз. Постепенно ее дыхание выровнялось, и она вытерла с лица слезы. «Он пришел ко мне во сне, Сорин. Он научился проникать в мои сны и управлять ими», — прошептала она. Лицо Сорина напряглось. Он переплел свои пальцы с ее. «Прости, что разбудила тебя», — тихо сказала девушка. «Из-за...» Кивком подбородка она указала на его торс и руки. «За это». Скарлетт попыталась высвободиться из его хватки, но он крепче сжал пальцы. Заглянув в его золотистые глаза, она обнаружила, что они внимательно ее рассматривают. «Я всегда буду спасать тебя, милая», — тихо произнес он. Чувствуя, что вот-вот расплачется, Скарлетт всхлипнула. «Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал». «Конечно». «Останься со мной». «Я никуда не ухожу». «Нет, Сорин, я...» Она поджала губы. «Когда мне снились кошмары, Кассиус ложился в мою постель или забирал меня к себе в комнату. Сейчас его здесь нет, но мне нужно, чтобы кто-то побыл со мной». У Скарлетт болезненно сжалось сердце. Она скучала по Кассиусу. Из-за разделяющего их расстояния она будто утратила часть души. «Хочешь, я позову Калана?» — спросил Сорин чуть слышно. От осознания, что он это сделает, девушка широко распахнула глаза. Он впустит Калана в свои личные покои, если она попросит его об этом. «Нет, Сорин, Калан мне не нужен», — ответила она. «Хочу ощутить близость твоего тела». У него сбилось дыхание, когда до него дошел смысл ее слов. «Скарлетт, ты уверена?» «Да, уверена». Увидев, что он колеблется, она сама обвела его шею руками и, притянув к себе, приникла к его рту. Он напрягся под ее пальцами и не разомкнул губ, даже когда она провела по ним языком. «Пожалуйста, Сорин», — прошептала она. Со стоном отстранившись, он заглянул ей в глаза. «Скарлетт, дело в том, что если мы будем спать вместе, мне не хватит самоконтроля, чтобы не прикасаться к тебе». «Ты меня не хочешь?» — прошептала она. «Боги, милая, я только о том и мечтаю, но не... Я был бы полным ублюдком, если бы воспользовался тобой, когда ты так уязвима». Заглянув ей в глаза, ответил он исполненным желания голосом. Скарлетт рывком села. «Но я хочу, чтобы ты касался меня, Сорин». «Нет, не хочешь, Скарлетт. Ты ненавидишь меня, не забыла? За то, что я многое от тебя скрывал. Чёрт, я не могу так с тобой поступить, неужели не понимаешь?» «Нет, это ты не понимаешь». Практически выкрикнула она в ответ, и он замолчал. «Сорин, он... Микел лапал меня в том сне. Он дотрагивался до меня, а я ничего не могла сделать. Я чувствовала его. Его руки на своем теле, его дыхание на своей коже. Я ощущала его всем своим существом, а он делал, что хотел». По ее щекам текли слезы. «Я хочу чувствовать что угодно, лишь бы не его. Хочу чувствовать хоть что-то. Потому что я онемела, Сорин. Бездействовать и ничего не ощущать довольно утомительно. Но единственный способ не чувствовать его, не испытывать вообще ничего. И я хочу ощущать что-то помимо него, что не угрожает утопить меня в...» «Шш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш ее в объятия. «Я слышу, что ты говоришь, Скарлетт. Я слышу тебя». «Пожалуйста, Сорин», — пробормотала она сквозь слезы. Плевать на то, что она умоляет. Плевать на то, как отчаянно звучит ее голос. Она жаждала ласки кого-то, кто ее понимает. Принимает всю без остатка. «Это не исправит ситуацию, Скарлетт». Голос Сорина был напряженным. «Мне все равно», — прошептала она ему в шею. «Нынче ночью мне все равно. Хочу забыть его лапы на своем теле». Рука Сорина легла на ее затылок. «Ляг на спину», — прошептал он, нежно прижимаясь к ней всем телом. Скарлетт сделала, как он велел, и он забрался под одеяло и обнял ее. Его пальцы запорхали по ее коже, откинули волосы с плеча. Она почувствовала едва заметное касание его губ около мочки уха. Легкие, как перышко поцелуи, медленно поползли вниз по ее шее. Его рука скользнула по шелковой ночной сорочке, медленно исследуя бедра, живот. Прикрыв глаза, Скарлетт всецело сосредоточилась на пальцах и губах Сорина. Его ладонь спустилась по ее бедру, ноге. Подхватив подол ночной рубашки, Сорин приостановился. «Где, милая?» «Везде», — выдохнула она. Когда Сорин потянул ее сорочку вверх, медленно обнажая кожу, Скарлетт приподняла голову и руки, позволяя ему раздеть себя, и в следующее мгновение почувствовала его возбуждение. Ей было все равно, что он делает, лишь бы вытеснил присутствие Микейла. Сорин нежно взял ее рукой за подбородок и повернул голову. Разлепив веки, Скарлетт увидела устремленные на себя золотистые глаза, в которых плескалось желание с примесью тревоги. Не сводя с него взгляда, она потянулась вверх, обхватила его руку и приложила к своей груди. Проведя большим пальцем по ее соску, Сорин содрогнулся. Припав губами к ее шее, он принялся покусывать зубами кожу. Скарлетт закрыла глаза. Просунув вторую руку ей под плечи, он перевернул девушку и, прижав спиной к своему телу, одной ладонью продолжил ласкать грудь, а другой скользнул вниз, танцуя пальцами по коже. Когда он добрался до ее лона, девушка застонала и сильнее вжалась в него ягодицами. Сорин выругался, но не замедлил движения пальцев. «Не представляю, как ты вообще можешь этого хотеть и так сильно увлажняться для меня или кого-то еще после того, что тебе довелось пережить, милая». Прохрипел он. «Ты просто сногсшибательна». Он начал ласкать большим пальцем клитор, и она полностью растворилась в ощущениях, которые он ей дарил, потерялась в его прикосновениях и в собственном мощном желании. Она выгнулась в безмолвном требовании, и он подчинился, надавив пальцами и одновременно зажав сосок. Скарлетт вскрикнула, и Сорин прильнул к ее губам, словно хотел впитать в себя этот звук. Когда его язык скользнул в ее рот, а палец в лоно, она забыла обо всем на свете. О Микеле с его похотливыми лапами, о Талвин, о своей матери, о Калане и внутреннем дворе. Здесь и сейчас существовали только они с Сорином. Она не была тайной принцессой, а он не был принцем огня. Она начала двигаться в такт толчкам его пальца и застонала, когда он добавил второй, растворяясь в нарастающем удовольствии пополам с болью. Пальцы Сорина входили и выходили из нее медленно, уверенно, почти благоговейно. «Вот так», — пробормотал он ей на ухо, видя, как она упивается действиями. «Бери то, что тебе нужно, милая. Все для тебя». Скарлетт повернулась лицом к Сорину, чья рука по-прежнему находилась у нее между ног, и запустила руки ему в волосы, притянув его губы к своим. Толчки стали быстрее, и она прервала поцелуй, чтобы зарыться лицом в его шею, прижаться губами к его коже. Она застонала, ощущая его вкус, запах пепла, кедра и пьянящего дыма. Сорин поднял руку, чтобы придержать ее голову. Не останавливаясь, он еще раз надавил большим пальцем на клитор и наступил желанный оргазм, волной прокатившись по позвоночнику. Скарлетт приглушенно вскрикнула, не отрывая лица от его шеи. Его пальцы продолжали двигаться до тех пор, пока она не перестала содрогаться и сжимать их мышцами влагалища. Рука, которая поддерживала затылок, начала гладить ее по волосам. И Скарлетт обмякла в объятиях Сорина, омываемая отступающими волнами экстаза. Он осторожно вынул пальцы. Скарлетт пыталась выровнять дыхание, одновременно борясь с вновь подступающей темнотой. «Останься», — прошептала она ему в шею. «Пожалуйста, останься со мной, Сорин». «Спи, Скарлетт», — успокаивающе произнес Сорин. Он размашисто погладил ее по обнаженной спине. Каждым движением он стирал прикосновения Микейла. И Скарлетт дышала с ним в унисон, пока он отгонял ее тьму.